Глава 21. Майк и Эмма вернулись в кухню. Майк предложил Максу перекусить, и тот согласился. Теперь отец с дочерью в четыре руки готовили для него сэндвичи с индейкой на гриле, пока он мыл руки. «Макс сегодня рассказал изумительную историю», — сказала Эмма, выкладывая на стол ингредиенты для сэндвичей. Майк ограничился кивком вместо ответа. «От некоторых его рассказов так грустно становится», — вздохнула девушка. «Да, жизнь у него была нелёгкая», — подтвердил Майк. «Как-то это несправедливо», — сказала она. «Согласен». Эмма какое-то время молчала, занимаясь делом. «Омс Н.В.?» — с вопросительной интонацией произнесла она. Майк пожал плечами. «Иногда трудно понять, как складывается общая картина, но, может быть, все, что Максу пришлось испытать, как раз и привело его к сегодняшнему вечеру, чтобы он рассказал свою историю. И, может быть, когда-нибудь он поделится ей с Ханной, или это сделает кто-то из нас. А это позволит ей однажды применить принцип «промотай вперед», когда у нее пропадет желание заканчивать какой-нибудь проект. Или применить его к отношениям, которые явно не будут ей подходить, но она уступит соблазну и вступит в них. А может быть, это будет момент горячего спора, когда эмоции кипят и брызжут, но она вспомнит, что нужно притормозить и сыграть в игру «промотай вперед». Она остановится, не давая волю гневу, и осознает, что слова, которые она собирается произнести, или ее следующий поступок, могут привести к очень разным результатам. Майк покосился на дочь. «Хотел бы я сказать тебе, что точно знаю, как все это работает, кокосик. Да, я вижу связи. Вот сколько работаю здесь, в этом кафе, столько их и вижу. Что одна жизнь пересекается с другой, что все мы персонажи в жизненных пьесах друг друга, играющие разные роли для того, чтобы иметь возможность проживать собственные приключения, развиваться и помогать другим делать то же самое. Но я не могу сказать, что для меня в этом вопросе не осталось никаких тайн». «Мне вот только злодейские роли не нравятся», — вздохнула Эмма. Майк положил руку ей на плечи, притянул к себе и чмокнул в макушку. «И вот это я в тебе, кокосик, обожаю. То, как сильно ты любишь других людей и заботишься о них. Может быть, когда-нибудь мы и придем к тому дню, в котором не будет никаких злодеев». Майк немного подумал. «А может быть, это часть устройства системы, и не без причины она устроена именно так».